Вот вам и рисуются планы на будущее, предельно четкие и конкретные. Прямо сейчас можно творить много чего, однако мокрый сезон и некоторое время до того, точные сроки выяснить у специалиста, мы должны провести в городе с хорошей клиникой и роддомом, не обсуждается. Портофранко в этом плане подойдет идеально. А вот насчет орденской базы совсем не уверен. Скажем, у нас на Латинской Америке работает отличный стоматолог и есть хороший современный медпункт по поводу бытовых травм, солнечных ожогов и печеночно-желудочных колик от незнакомой еды и неумеренных возлияний. Все прочие вопросы, мол, решайте в других местах. Впрочем, вероятно, на Северной Америке дела с медициной обстоят получше, а все 6 приемных баз можно в принципе считать единым комплексом. Мысленная пометка. Вопрос уточнить, сие явно не секрет. Сару немедля берут в оборот Ольга и Ева, конспективно выдав будущей матери всю неонатологию или как там оно называется, в общем, как себя нужно правильно вести до родов, чтобы плод развивался гармонично, от чего даже у моего сокровища, с ее профессиональным умением быстро брать с листа или на слух солидные объемы информации, взгляд вскоре становится совершенно стеклянным. Меня хватает минут на 7, далее позорно сбегаю. Согласен, это нужно знать, нужно в том числе и мне, однако заняться самообразованием можно и чуть попозже. Ну а прямо сейчас в связи с радостной новостью в загул пускается все подворьица подивосса при полном понимании хозяина, сияющего колобка Гвида. Поскольку любимой жене пить сейчас не очень-то можно, приходится отдуваться за двоих. Это при моей привычке пьянствовать в день бокал 2 слабоградусной вишневки или чего-то вроде. И то не обязательно. Утром, вероятно, будет хреново, но то, утром, а причина более чем уважительная. Территория Европейского Союза, Южная дорога, Каподибабка, четверг, 19.06.21.10.35. Эдельвейсы выехали, как и предполагалось расписанием, в 8 утра. Нам с Сарой, а вернее, мне, добрый штаб-сержант Ястреб позволил отдохнуть еще пару часов, и лишь потом запихнул досыпать на штурманское сиденье Беркута. За рулем снова Сара. Глиндон решил подождать попутки на Портсмут на подворье у Гвида, поскольку нам дальше не совсем по южной дороге, ибо утром, когда я только-только продрал глаза, проводится краткое совещание на тему дальнейшего маршрута. Сейчас у нас по плану представительство в Роме, информирует Хокинс. Ага, автоматически соображаю, Рома, это по-нашему Рим, то есть со всей очевидностью столица итальянской территории. Городок этот по пути от южной дороги на Милано в стороне от трассы, и у нас имеется два маршрута на выбор. Вариант первый. Делаем крюк, по южной на восток, затем после Наполи поворачиваем к Милано на северо-запад и уже оттуда поворот на запад к Роме. На месте будем где-то завтра вечером, послезавтра утром. Вариант второй. Рискнем пойти напрямик по целине сразу отсюда, главные ориентиры, компас и нюх Фреда. Совсем уже заблудиться нам не грозит, однако запросто можем прокружить дольше предполагаемого времени. Тебе нужно наше мнение, уточняю я, едва удерживаясь от зевка. Да, как старший решать буду сам, но сперва послушаю вас. Ну раз так, по южной дороге от Вигой я вот буквально только что ехал, там нет совершенно ничего интересного, голый проселок в саванне, все города в стороне, даже моря почти не видно. Из достопримечательностей одни заправки да перекрестки. В нашем случае, конечно, пыли много меньше, чем в большой колонне, но окрестности живописнее от этого не станут. Так что мой голос за второй вариант. Сара интересуется, а где безопаснее? Хокинс пожимает плечами. Для сугубой безопасности нам бы пристать к ближайшему крепкому конвою до Наполи, а лучше до Милана. Но такое точно получится еще медленнее. А так на большой дороге у возможных налетчиков больше целей, на малых тропах им легче затаиться. Кто что предпочитает, не предскажешь. Тогда я тоже за второй вариант, кивает любимая. Наобум мы не полезем, а если кто будет охотиться специально на нас, то ждать скорее станут на большой дороге. Хокинс ухмыляется. Четверо любителей неосвоенных просторов как на подбор. Принято. Едем в Рому напрямую. Так что с Глинданом мы прощаемся, запасаемся у Гвида свежей водой и пирожками каноли с начинкой из сыра, ветчины, зеленого лука и чего-то там еще, когда свежие, вкуснее банальных сандвичей, а зачерстветь за сутки с небольшим они у нас не успеют, и уж точно не остынут, и выдвигаемся на условный восток-северо-восток. Территория Европейского Союза, Мраморное Нагорье, четверг, 19.06.21.15.57. Саванна вскоре переходит в скучно-бурую возвышенность, сухую и каменистую. На карте она помечена как Мраморное Нагорье, жилых объектов не обозначено даже на профессиональной склейке у ястреба. Пыли от колес на удивление немного, признаков наезженной дороги незаметно. Горн в канале, держим не выше 25, сообщает рация голосом Фреда, на этих камнях подвеску угробить, расплюнуть. Авер, вилка, аут, отвечает Сара и слегка сбавляет скорость. Вокруг накатанной портсмутской трассы и на необжитых холмах страстей было полно живности. Здесь, хотя жилья и не видно, ее вроде как поменьше, существенно. Рогачей и антилоп не наблюдается вовсе, гиены и стервятники представлены единичными экземплярами, и то вдали. Слишком сухо, или в почве присутствует еще какая-то хрень, так что плотность биомассы на квадратный километр стала пониже. Мне, положим, сельским хозяйством на болгарском нечерноземье заниматься так и так не светит, однако вслепую переть неохота. Больше от скуки, чем по необходимости, привстаю на сиденье, опираюсь на переднюю дугу и разглядываю в подзорную трубу горизонт. Почти сразу ловлю блик, потом еще один, всматриваюсь повнимательнее, не меняя позы, говорю Саре: «Родная, изобрази у нас пробитое колесо». Мое сокровище, зримо вздрогнув, слегка доворачивает руль и как-то так хитро отрабатывает тормозом, что машина неуклюже идет юзом, отчего я по инерции плюхаюсь обратно на сиденье, и останавливается метров через 10, со стороны, ну явно пропоротая шина. «Влад, ястребу, снова колесо», раздается из рации. «Точно, иди помогай», отвечаю я и вылезаю из джипа. 90-й возвращается задним ходом, недовольный ястреб выбирается наружу, смотрит на меня, на вполне целую шину. Стереотруба на 2 часа, дистанция за 20, точнее не скажу, коротко информирую я. Возле окуляра минимум 3, слишком далеко, оружия и подробностей амуниции не вижу. Понял, склоняется Хокинс вместе со мной над колесом. Спектакль так себе, но критиков мы и не приглашали. Ориентиров тут вокруг нет, даже если у них артиллерия, без пристрелки вряд ли накроют. Я потому и решил сыграть в подбитую утку. Если вдруг там банда, решил правильно. Место не самое лучшее, равнина что твой стол, мы как на ладони. Хотя, Фред, иди-ка сюда, с инструментами, зовет босс, а сам добывает из бардачка Линда бинокль помощнее моей оптики межвоенных времен. Сара, и ты присоединяйся, карабин только возьми. Нашли бойца, отзывается жена, послушно прихватив из машины М1. Бойцами пока что побудем мы, радует ее Хокинс, а ты давай забирайся на багажник, вот тебе бинокль, и активнее крути головой, как положено охраннику-наблюдателю. Подозрительным сектором не ограничиваться, лови любое шевеление. Если что, сразу сообщай. В 2 словах вводит в курс дела Фреда. Изображаем полный полевой ремонт, уточняет тот. Не перегибай палку, весело хмыкает Хокинс. Делаем вид, что латаем пробитую камеру. Подробности с 1,5 миль даже хорошая стереотруба не даст, так что обойдемся без горелки для вулканизации. Под видом инструментария потихоньку достань из багажника наши стволы и оба пулемета. Влад, у тебя с этим делом как? Кстати, никак, честно отвечаю, немного РПК знаю, потому как он все одно что большой калаш, а натовские даже в руках не держал, ну только саму М16. Со своим Максином несколько раз практиковался, толку мало, так у меня ж ваш, русский, который трофеем взяли тогда с ядерным золотом, напоминает Фред. Там вроде РПД был, Разобраться-то с ним я смогу наверняка, но не в 2 минуты и не в 10, а на пулеметчика не учился никогда. Ладно, Фред, принимает решение Хокинс, русский пулемет тебе, ты с ним игрался в Форт Янге и в Астине, а с 249, если что, я поработаю. Дистанция для них великовата, конечно, 240 был бы получше, а еще лучше старый Браунинг на станке. Тогда уж лучше сразу Абрамс, если мечтать, то по-крупному, ухмыляется Фред. Брось, на 600 ярдов мы и так накроем хоть тачку, хоть одиночного стрелка, а на 1000 работать просто нечем и некому, значит, и не крути себе мозги. Следующие полчасика, заменив целое колесо Беркута на целую же запаску, втроем изображаем ремонтную деятельность вокруг снятого колеса. На всякий случай распределяем сектора обстрела и прочее. Сара, явно нервничая от таких наших милитарных приготовлений, периодически сообщает, все спокойно, группа у стереотрубы поглядывает в нашу сторону, иных действий не предпринимает, полевых следов приближающейся техники или там стада взбесившихся рогачей нигде не видно. Так, ладно, поигрались и хватит, наконец заключает Хокинс. Собираемся и катим дальше. То ли не купились, то ли они там вообще не по нашей душе встали. Хорошо бы второе, но если первое, глядите в оба. Джейми, раз все равно стоим, может, сразу перекусим, предлагает Сара. Завершающий штрих, ну и подманим на запах. Мысль не самая глупая, время вполне обеденное, опять же и перехватить чего-нибудь после тяжелой работы было бы вполне уместно. Делим на 4 пакет пирожков и 1 натовский сухпай, в самый раз. Фред, быстро смолотив свою порцию, сменяет на часах Сару и принимается рассматривать горизонт. Тут же вскользь бросает, что стереотруба унаследованная от каких-нибудь геодезистов, а то и вовсе кустарная, армейская таких бликов отродясь не дала бы. Ну кустарная так кустарная, нам-то без разницы, заранее заметили, и хорошо. Но как раз когда скромная трапеза подходит к концу, Фред радует новой вестью. 2 пыльных следа, на 9 часов и на 1:30, похоже, оба к нам. Визуальный контакт минут через 20. А ведь опознаваемой активности в эфире не было. Просматривает что-то Хокинс на своей радиотехнике. Ну и кто, интересно, тут со скрамблерами катается? Вопрос, я так понимаю, риторический. Скоро увидим сами. Без всякой оптики, мы вперед, назад или на месте, уточняю я, вот теперь уже точно не вперед, слишком большой шанс влететь в расставленную засаду, бросает ястреб, сзади последняя миль 100 такая же пустошь с неровностями и камнями, просто отходить, смысла нет, 20 минут форы не спасут, а если попытаемся оторваться на полной скорости, 4:1, угробим подвеску и все на свете, по такому катаются на других тачках, и у банды наверняка в хозяйстве именно они. Я бы все же рискнул остаться на месте, тут хоть сектора уже распределены. Так, Сара, на тебя я свой 2-й броник сейчас подгоню. Фред, ты запасной бронежилет в поездку брал. У меня запасным охранный, платится Риер, отвечает Фред, он во 2-й сумке, Владу по размеру должен подойти, шлем там же. Хокинс извлекает из глубин 92 тяжелых свертка, один вручает мне, второй, раскрыв, жилетом водружает сзади на плечи Саре и принимается подтягивать и ослаблять разнообразные ремни крепления. Любимая даже пискнуть не успевает, а на нее уже нацепили такой же, как у патрульных, кевларовый шлем. Я с опаской примеряю черную бронеразгрузку Фреда. По росту впору, в поясе и плечах великовато. Но Хокинс быстро поправляет дело. Кармашки, к сожалению, подстаноговский формат рожков КМ-16, прямоугольные магазины фала в них не вписываются. Сюда прячь, в поясные подсумки, показывает Фред, бинокля и аптечки у тебя нету, а по размеру пойдут. Примеряюсь. Да, в моей старой разгрузке было удобнее, однако вот тут уже в полный рост работает армейский принцип, что выдали, тем и воюй. И спасибо, что выдали хотя бы это. Запасной шлем у Фреда то ли другой модели, то ли взят со склада в другой армии, но камуфляжная расцветка у его покрытия, скорее лес, чем пустыня. Плевать, все равно оба варианта не точно в тон здешнему бурому песчанику, тут бы в самый раз испанская коричневая горка или вообще старый хаки. Наблюдатель Фред добавляет перцу. С 9 часов еще один пыльный след, посолиднее первого. То ли что-то очень большое, то ли плотная группа, второе вероятнее. Хокинс выдает сквозь зубы нечто короткое и нецензурное. Прикидывает направление ветра и достает пару картонных цилиндров, жутко напоминающих дымовые шашки. Один швыряет прямо на 2 часа, против стереотрубы, второй чуток южнее. Облако дыма получается хорошее, густое. Нам, правда, тоже сквозь него ни черта не видно. Сара, Влад, держите еще вот, вручает нам стандартную М16А2 и открытый оружейный баул, в котором лежат М4, стопка рожков полупрозрачного пластика и большая картонная упаковка патронов 5,56. Снаряжайте пока. Кому что, разберетесь по ходу. Хадибалтайки с собой и идемте. Под прикрытием дымзавесы отводит нас метров на 30, заботливо укладывает в едва заметную выемку, быстро показывает, как складывать из окрестных камней импровизированный бруствер. Вышиной дюймов на 5, не больше, сейчас ваша основная защита, скрытность, говорит ястреб, рацию на прием, до сигнала старайтесь даже не шевелиться, потом огонь по готовности. Все, и да помогут нам всемогущий Господь и святой Дунстан. Пригибаясь, бежит обратно и вместе с Фредом скрывается где-то за машинами. Ждем. Время ползет. Пальцы сами собой выполняют привычную работу. Извлечь остроносый патрон 5,56 из упаковки, вложить под металлические губки магазина, утопить большим пальцем, превозмогая сопротивление пружины, взять следующий патрон, а в голове пусто. Разве только вертится истерическое, массаркш, вот какого лешего мы, четверо идиотов, поперлись через это трижды проклятое мраморное Нагорье, экзотики захотелось, мол, чего дважды по одной скучной дороге кататься, да еще глотать конвойную пыль, да, вот вам экзотика, 33 раза массаркш, вот вам острые ощущения по самое не могу. Распихиваем снаряженные бананы в предназначенные для них кармашки. М4 я забираю себе вторым стволом, оставив Саре злую черную винтовку первым. Карабин рекомендую ей приберечь на потом. Все же стаунеровская конструкция для дальних выстрелов заточена получше. Ну и с переводчиком на тройку короткими очередями работает нормально. Любимая, ощутимо бледная, помогает достроить бруствер. Позиция для стрельбы лежа. Не идеал, но даже на стрельбище бывает похуже. Обнаруживается неожиданный плюс у моего вчерашнего фингала. Целюсь-то я правым глазом, а левый сейчас прищуривать удобнее. Дымзавеса потихоньку рассеивается. Смотрю на часы, минуты 3 до визуального контакта. Совсем не факт, однако, что из нашего лежбища будет видно так же хорошо. По ушам бьет громкий разрыв, волна жара и пыли. Еще один, и еще. Заговорил бог войны. Они стараются садануть по нашим машинам. Для бандитов, как добытчиков материальных ценностей, класть снаряды логичнее бы несколько в стороне, чтобы контузить противника взрывной волной, но сама техника, куда как не дешевая и реализуемая проще всего, осталась цела. Однако, во-первых, запросто могут и промахнуться, а во-вторых, кто сказал, что подобные, с позволения сказать, личности в первую очередь руководствуются логикой. Ладно, пока задача номер 1 – выжить, а у меня задача номер 0 – чтобы цела осталась любимая жена, потому как ее уже 2, с сохранностью автотехники и прочего багажа разберемся потом. А вот наконец и визуальный контакт, тот, с 1/2, над бурой пустошью обозначается силуэт старого пикапа с 2-местной кабиной, курьер, хайлюкс или кто-то в этом роде. Пулеметного вертлюга нет, зато в кузове видна еще пара-тройка вооруженных рыл. Дистанция 6-5, пожалуй, уже можно вести огонь. Родная, мои в кабине, твои в кузове. Ясно, не отрываясь от прицела, отвечает любимая. Ждем, знаю. Вот и поговорили. Пикап поворачивает левее, словно не желает перекрывать директрису наблюдателем у стереотрубы. Или, что вероятнее, не желает попасть под шальной снаряд, ибо скорее всего означенные наблюдатели еще и корректировщики чего-то артиллерийского, судя по скорострельности. Пушка там одна, но нам и одной выше крыши. А теперь, дискотека, вдруг оживает рация голосом Фреда. И где-то совсем рядом заходится безбашенным стрекотом пулемет, судя по незнакомому тону, именно дегтяревский ручник, ибо орденский М249 я и в деле слышал и на стрельбище частенько наблюдал, это не он. Значит, именно Фред начинает работать по второй, невидимой нам цели с 9-часового направления, а нам, как и велел Хокинс, продолжать. Делаем, выдыхаем я и жму на спуск. Дистанция менее 500 метров, для цели кабина авто и насквозь знакомого фала вполне посильно. Очередь, вторая, третья, и вот уже магазин пустой, меняю, а у пикапа выбито лобовое стекло и в распахнутую настежь водительскую дверь свешивается окровавленное тело, где-то в стороне свистят пули. Ага, вот он ты, за радиатором, успел выбраться, ну на, лови, еще, вот. И тушка, судорожно дернувшись от пуль 308 калибра, роняет автомат и падает в пыль. В кузове пикапа один труп точно есть? Отлично, родная, а где там еще твои? Не вижу, и черт с ними, лишь бы они нас тоже не видели. Огня не ведут. Наблюдатели со стереотрубой срисовали нашу позицию. Вообще должны были, даже на ярком новоземельном солнце вспышки выстрелов видны достаточно хорошо. Разрыв снаряда, редкая каменная шрапнель барабанит по бронежилету, плевать, целы, родная, встречаю ее безумный взгляд, киваю, сжимаю вздрогнувшие пальцы, держись, любимая, мы живы, а остальное приложится, там, где-то неподалеку, бой продолжается, пулемет Фреда по-прежнему бодро отвечает неизвестным стрелкам, Хокинс молчит, и артиллерия молчит, почему? А пес ее знает, молчит, и спасибо. Кто-то шевелится, вдруг говорит Сара. Кто, где, координаты дай. На 3 часа, дистанция где-то 300. Массаракш, отполз небось от пикапа и пытается подобраться сбоку так. Вот тут у меня справа удобная стрелковая ниша. Сейчас, если мелькнешь на директрисе есть. Аккуратно жму на спуск. Скупая 3-патронная очередь вспарывает ногу. Клиент от боли вздрагивает, переворачивается и получает 2-ю короткую уже в корпус, после чего замирает и дальше не шевелится. Снова меняю в фале магазин. 4 полных. Проверяю на всякий случай сброшенные. 1 пустой, во втором еще патрона 4. Из остатков цинка, купленного в незапамятные времена, сразу по прибытию на Латинскую Америку через ворота Сьюдад-Мехико, доснаряжаю оба. Как раз хватило, и 5 патронов в запасе, прячу в свободный подсумок, все, снова полный боекомплект, неожиданно где-то в том же районе, что и ранее, хлопает дымовая граната, и сразу за ней еще одна, наверное, эти ястреб все-таки не вручную швырял, а запустил из подствольника, в натовской номенклатуре всякие есть, это вам не отечественные ваги. Где только боевой осколочный, учебный инертный и ОМОНовский слезоточивый сугубо по большому блату. В зеркальце смотрю на тучу густо черного дыма, которая закрывает от стереотрубы носы. Очевидно, Фреда и ястреба стоп, а пулемет-то молчит, и Хокинс голоса не подает, хотя явно живой, кто-то же дымовухи пустил. И с той стороны по ним сейчас никто не стреляет. Любимая, давай-ка наружу. Сара без возражений поднимается, карабин за спиной, М16 у плеча, вместо обеих наших тачек, гора дымящего покореженного железа, обхожу слева, пригнувшись, Влад, Сара, бегом сюда, оживает в рации голос Хокинса, а из-за стоящего в 1,5 сотнях шагов багги с толстой трубой турельной без откатки машет рука, бегом не бегом, как уж получается, на кросс мне и в лучшие времена дыхания не хватало, ну а Саре тем более, сама далеко не тростинка, так сверху добавили еще 20 кило непривычного железа. Подбегаем к багги. Что-то среднее между армейским ДПВ и самоделкой из «Безумного Макса». Рядом три трупа, Хокинс в полуприседе на багажнике, за развернутой на левый борт безоткаткой. Сара, водителем, Влад, бортстрелком. Мы еще повоюем, клянусь святым Дунстаном. А что, Фред? Выдыхаю я, плюхнувшись на правое сиденье. Живой, прикрывает с моей старой позиции, мы с ним эту дуру красиво приманили. Так, Сара, в управлении разобралась. Да тут того управления. Все, готово. Куда ехать? Где стереотруба была, помнишь? Да, вот туда, только противоминным зигзагом. Еще Фреда подберем по пути, вон, на 11 часов пирамидка и чуть правее. Сделаешь. Попробую, отвечает любимая, врубая зажигание. Легкая таратайка с корпусом из грубо сваренных труб подпрыгивает и притормаживает у пирамидки. Из-под клочка маск-сити воздвигается Фред, весь в пыли и пороховой гари, борода воинственно топорщится, на шлеме пара свежих отметин от пуль или осколков, хорошо хоть вскользь прилетели. Ястреб уже прямо у меня за спиной, развернув турель назад, отстреливаться от возможной погони. Фред скрючивается в три погибели непосредственно под хоботом без откатки, цепляясь за трубы багажника руками и ногами, а Сара, заложив крутой вираж вокруг останков нашей техники, следует указанным курсом. Багги-сафари в условиях боевых действий, массаракш. Но начали все это не мы, а раз так, минут шесть усиленного противолодочного зигзуга, и мы у стереотрубы, вернее, у того бугорка, где она недавно стояла, а за бугорком столь же недавно стояло нечто громко стреляющее. Сару выворачивает на месте, она едва успевает притормозить и отвернуться влево. У меня комок тоже подкатывает к горлу, но сдерживаюсь. Кровавое мясо и осколки чего-то железного вперемешку. Хокинс, самый опытный в артиллерийских вопросах, тут же дает экспертное заключение. Амбицминометному расчету, бомбу разорвало прямо в стволе. Дефект взрывателя, а может, от усердия ошиблись и запихнули вторую, когда первая еще не вылетела. А не великовата воронка-то для М2-го, удивляется Фред. Ястреб фыркает. Интересно, ты где М2-е застал? Их же лет 20 как заменили на новые 224. Ротный 60-миллиметровый бьет на 2000 ярдов, если бомба старого образца, и на 3,5, если нового. В принципе, отсюда новым снарядом достали бы, но судя по взрывам, нет, по нам все-таки работали из ствола помощнее. Скорее всего, русский батальонный миномет, поднос, или который до того был. А тут еще, похоже, запасной лоток с боеприпасами сдетонировал. Вот весь расчет и полег, только корректировщик уцелел. Как очухался, видать, решил, что больше ему тут нечего ловить, сцапал оптику под мышку и дал деру, вон свежие следы грузовичка. И тут у меня возникает мысль. Джейми, медленно говорю я, ты как полагаешь, сколько в банде, которая работает не у большой дороги, а вот так, по случаю, глубоко в глуши, может быть активных штыков? Ястреб, присвистнув, смотрит на меня почти с восхищением. А ведь ты прав, Господом всемогущим клянусь. Вы это о чем? За отсутствием платка утирает рот рукавом Сара. Они это о том, наклоняется к ней Фред, что троих с вот этого багги выбили мы, вы с пикапа, еще троих, четверых, поправляю я, один потом сбоку пытался подползти, я его снял. Ну вот, и у разорванного миномета фарша где-то на троих, минус 10 уже есть, но ведь там, позади, кто-то еще ехал, ты же пыль видел. Ага, ехал. 5-1, это ехал на больших грузовиках их обоз, собирать трофеи. Если у обозников с передовой командой постоянная связь, они уже развернулись и драпают во все лопатки от неожиданно зубастой дичи. А если связи нет, Хокинс нехорошо скалится. А ведь связи действительно нет, багги-то без рации. Ох, какую мы им сейчас встречу организуем, клянусь святым Дунстаном. Сара, полицейский разворот и полным ходом обратно, заходи с солнечной стороны. Встреча протекает, можно сказать, скучно и рутинно. Один выстрел из безоткатки, от которого все мы дружно глохнем, а восьмиколесный неопознаваемый, даже до этого выстрела, грузовик, этакий гибрид лесовоза с эвакуатором, превращается в кучу горящего железа. Фред, укрепив сошки дегтяревского ручника где-то на той же турели, дает три длинные очереди по разбегающимся личностям, я в азарте добавляю, с рук из фала до подпрыгивающего багги точность не лучшая, но мне уже все равно, полосую длинными, на весь магазин, три отстрелял, на четвертом оружие клинит, роняю фал, хватаюсь за М4, навскидку высаживаю полный рожок еще из нее и все, целей больше не видно, дискотека закончена. Территория Европейского Союза, Мраморное Нагорье, четверг, 19.06.21.20.14 в потерях. Обе наши тачки, которые уже ни одна автомастерская не восстановит, и большая часть багажа, кое-что из обломков вытащили, скажем, байк, рама погнута и изрядно поцарапана, но такой ремонту поддается. И моя оружейная коллекция цела, спасибо стальному ящику. Сейф не сейф, а от огня укрыл оба баула со стволами, запасными магазинами и боеприпасом. Так что личный арсенал живой и невредимый. А вот почти все вещи и, скажем, радиотехника в хлам. Погиб мой верный ноут делу, половина периферии и большая часть дисков, зато кирпич Тавбук остался цел, оправдав рекламный титул устойчивого к агрессивной среде. Хорошо, что я вчера на подворье у Гвида все данные на него перекинул копией, на всякий пожарный случай, ну вот пожарный и получился, да уж, и солнечная панель жива, самая, пожалуй, ценная штучка из оборудования после Тавбука, очень уж редкая, ни разу в здешних компьютерных лавочках не встречал, предыдущий хозяин ее скорее всего специально по каталогу из-за ленточки заказывал, ко мне она по наследству перешла, но это история отдельная. В приобретениях, обшарпанный боевой багги и многожды простреленный, но как ни странно, реанимированный Фредом за 40 минут ржаво-синий Хайлюкс, причем у него внутри даже рация уцелела, ястреб глянул, сказал, старая русская R123M, что для меня, прямо скажем, китайская грамота, отсутствие фар, стекол, зеркал и водительской двери на ходовых качествах машины не сказывается, честные 30 верст по целине она вполне способна дать и сейчас, и тонну груза в кузове тоже потянет, тонну не тонну, но остатки наших шмоток и кучу трофейного железа мы в пикап и загружаем, рассортировывать добычу времени нет, собрали все, что под руку попалось. А два десятка тел бойцов и обозников обоего пола остаются без погребения на месте дискотеки. И Декарт при них, разумеется, не оказалось. В данном отношении банда попалась грамотная, однако это уже не наши трудности. Найденные кошельки также практически пусты, на всю гопу, меньше 1000 монет, вернее, пластиковых игральных карт. Сумму эту мы сразу, как положено, делим на 5 частей, две боссу Хокинсу и нам по одной, и главная добытая ценность, подстреленный, но живой обозник, на которого ястреб извел все, что было в личной аптечке, сказал, должен выжить, сдадим итальянцам под расписку, пускай сами допрашивают и потом подчищают все хвосты, ближайший город, тот самый Рим, куда мы и едем, Хокинс с удовольствием сбросил бы пленников представительства патрульных сил, чтобы вопрос вообще остался внутриорденским, однако ближайшее такое, в Кадизе, дотуда мы его живьем рискуем не довести, а операцию завершить нужно. Ну а что часть славы достанется карабинерам, так не ради нее работали, в конце концов, лишь бы не спеклись и накрыли все, что наша дискотека оставила от этой банды. Впрочем, должен же и среди итальянцев найтись какой-нибудь комиссар Катани, который умеет доводить дело до конца. На ночевку становимся часика через полтора в чистом поле. Ручьев мы на Мраморном Нагорье не пересекали, а искать хоть какой-нибудь родник на незнакомой территории, учитывая обстоятельства, желания нет, так что все гигиенические процедуры, а они нам явно необходимы, придется отложить до завтра. Допиваем, что осталось во фляжках, и на боковую. Сара устала в усмерть, однако заснуть не может, перенервничала. Кое-как убаюкиваю ее, прижимая к себе. «Отдыхай, любимая, худшие позади. Территория Европейского Союза, Г. Рим, пятница, 26-21-09-23, столица итальянской территории, городок Рома, а по-нашему Рим, расположена чуть в стороне от Миланской трассы, посреди живописных зеленых холмов, и население имеет, если прикинуть по видимому размеру периметра, персон этак с 1000. Я так понимаю, мигрантов-основателей настолько достал родной многомиллионный мегаполис, что они решили в новой столице весь размах послать куда подальше и оставить сугубо деловой центр и минимально необходимые для его обслуживания структуры. Примерно так во время оно поступили, если мне не изменяет склероз, в Австралии, отнюдь не отягощенные историческими традициями. На римском КПП наши айдишки перепроверяют 3 и пропускают только под личное поручительство первого лейтенанта Рассела Такера, начальника охраны орденского представительства, которого аборигены худо-бедно знают и который, в свою очередь, шапочно знаком с Фредом и сумел опознать его поцарапанную морду. Очень уж подозрительной выглядит наша группа, словно прямо из боя, ну да, из боя, без всяких словно, только и успели, что утром уже на подходах к Риму умыться в ручье. Пленника у Хокинса принимают и отправляют в лазарет, выслушивают краткий рассказ, говорят: «Да-да, конечно, займемся обязательно, спасибо, что сообщили», однако очень вежливо просит пока пределы города не покидать, ибо, будем сотрудничать с местными властями, для этого с раненым и возились. Совершаем налет на магазинчик готового платья, сменных шмоток у нас 4 не осталось вообще никаких, а полевка после боя нуждается в полном сервисе, включая штопку. Занимаем опять же при содействии Такера в главной римской гостинице Палаццо Санта-Пьетро, что в переводе значит «Дворец С.В. Петра», 2 местных номера, и отмокаем в ванне, мы с Сарой, вместе, а как обходятся патрульные, их личные трудности. Далее отправляемся на завтрак, совмещенный со 2 завтраком. Поужинать-то вчера толком так и не удалось, нечем было, на 4 энергетический батончик из кармана Фреда и плитка шоколада из бардачка Хайлюкса как-то маловато. И после солидной порции яичницы с лазаньей, колбасками и зеленью, уже в сытом и почти рабочем настроении составляем планы на ближайшее будущее. Мы пока в представительство, бандиты бандитами, а основного дела никто не отменял, сообщаю я. Думаю, появление на рабочем месте в китайских джинсах и футболке вместо униформы нам ради такого случая простят, слабо улыбается любимая. Простят, уж я позабочусь, ухмыляется Такер. Со мной и голышом простят, только после всем офисом будут долго интересоваться, где это у нас в округе появился нудистский курорт. Хокин скивает. Принято, в офис так в офис. Однако не знаю, как у вас, а с меня в ближайшем будущем потребуют список утраченного в бою и отчитываться надо будет за каждый гвоздь. Терпеть ненавижу писанину. Набросай пока черновик, а как закончим в представительстве, помогу с полным вариантом, предлагает Сара, отчеты я составлять умею. Было бы очень кстати, спасибо, а я вздыхаю. У нас, увы, имущество имелось только личное, никто нам возмещать ничего не будет. Служебные пистолеты разве что, так они как раз уцелели. Такер хмыкает. Ну, денежного возмещения предложить не могу, и директор Ван Хельсин не сможет, но вот вся эта груда трофеев всецело ваша, и если вы не сдадите ее оптом на склад патрульных сил, а честно потеряете при транспортировке, никто против слова не скажет. Нормального оружейного магазинчика, правда, в Роме нет. А вот купить-продать авто вполне реально. Хотите, помогу. Переглядываемся с Сарой. Фред и Ястреб энергично кивают. Был бы очень признателен, соглашаюсь я. Багги и пикап тогда там же нужно пустить на продажу. По деньгам разберемся, а трофейное оружие заберем с собой и реализуем в более удобном месте. Вполне решаемо. В офис я вас сейчас провожу сам, и оттуда уже кое с кем свяжусь. Территория Европейского Союза, Г. Рим, пятница, 26.21.12.07. Диск для обновлений приказал долго жить. Приходится нарезать болванку вручную из имеющейся на винте копии. Атавбук, техника жутко тормознутая. Надежная, да, но вот быстродействием там и не пахнет. В общем, процесс долгий и нудный, и в итоге заканчиваем мы с Сарой почти одновременно. Такер тоже заканчивает выяснять автомобильные вопросы и сообщает нам по пути обратно в гостиницу. Значит, так. Прямо сейчас на продажу у Виктория есть подержанный пикап Chevrolet, фургончик УАЗ и двухместный джип Сантана. Лично от себя пикап не рекомендую, знаю я предыдущего хозяина. После Марчелли техника только на запчасти годится. Про УАЗ ничего не скажу, а Сантана предназначалась самой госпоже директору, в подарок на день рождения, но там получилась накладка и машину пригнали на неделю позже, чем нужно. Так что сейчас она продается за ненадобностью, состояние, ворота вошла, считайте, новенькая сразу от мастеров, потом аккуратный перегон от базы Европа до Портофранко, в Наполи ее везли морем, а дальше также аккуратно ехали от Наполи до Ромы, полная комплектация и весь новоземельный тюнинг само собой, а в подарок директору ее небось вы и предназначали, усмехаюсь я, таки разводит руками, ну, не я один, да ладно, шучу, вполне вариант, можно на эту Сантану посмотреть вживую, вполне можно, и поверьте, там есть на что посмотреть, без меня, ответствует Сара, мне сейчас лучше держаться подальше от любых железок и заняться тихой бумажной работой, вон, Джейми помогу хотя бы, замечательно успокаивает нервы, солнце, в автомобильных вопросах я заранее тебе доверяю. Как скажешь, родная, обменявшись со мной коротким поцелуем, Сара поднимается по короткой лесенке ко входу во дворец СВ Петра, а мы с начальником охраны римского представительства шагаем к его знакомому автодилеру Виктория. Фред, сидящий на лавочке в обществе одной пустой и одной почти полной бутылочки пива, уточняет, не будет ли он в такой прогулке третьим лишним, и присоединяется к нам, а то совсем скучно. Территория Европейского Союза, Г, Рим, пятница, 26.21.12.38. Знакомый автодилер Такера, Виктория, для итальянца на удивление немногословен и после краткого представления удаляется к себе в конторку, сказав, мол, буду нужен, зовите. Странное поведение для продавца чего угодно, а уж автотехники и подавно. Мимоходом отмечаю еще одну странность. При всем ассортименте выбора короткоствола, который царит в новой земле, у Виктория личным стволом в поясной кобуре находится не патриотичная беретта любой модели, а хорошо знакомый и от этого еще более неожиданный ПМ. Не спорю, в плане надежности пистолет сей проверен всеми изысками советской госприемки и годами службы в любых климатических условиях. Для работы в городе он вполне адекватен, небольшой, 8 зарядов, а что боеприпас слабее люгеровского, так на коротке разницы, считай, никакой, но все-таки, оригинальные у человека предпочтения. Однако тут мы наконец входим в смотровой ангар с выставленными на продажу авто, и о странностях сеньора Виктория я забываю напрочь. Такер не соврал ни словечком. Джип «Самурай Сантана», опоздавший в подарок на день рождения госпоже директору Элеоноре Ван Хельсин, действительно достоин того, чтобы на него смотрели, изнутри и снаружи, с отвисшей челюстью. Фред беззастенчиво гогочет, отставив в сторону пива. Понимаю, снаружи двухместный джипчик скромно светится матово-розовым окрасом закрытого корпуса и такими же боковинами стильных, под заказ, покрышек, колпаки, ободки фар, крышка бензобака, радиатор, бамперы и стойки зеркал отливают благородным старым золотом, дверные ручки вдобавок инкрустированы стразами а-ля Сваровски. Крыша добавляет в общую палитру золотистые хамелеоновые переливы, и у всех стекол, включая лобовое, такая же тонировка золотого зеркала. Для новоземельной жары решение разумное, не спорю.